Вавакилю муфти. Вакилю шейху лислам. То есть заместителя муфтия называют заместителем шейху лислам. Тасмиют он хасса. Хаза инташира фибилядиль муслимин. Это распространилось среди мусульман. А не тасмиют лукады куда ва нахви. То есть название судья всем судьям и подобное название. Миннахви карн робиль хиджри. То есть после 4 века или аукати мутахира кариба минхаззаман. До последних времен. Файдан альваджи палялабди ан ля яджаля хази тасмия джари аля лисани ван ля ярда биха. И поэтому является обязательным для раба не использовать это слово, которое используют люди, и не довольствоваться им. Вакадалика маликулямляк. Также выражение царь царей, аушагин шах. Я не маликулямляк, я не мгаза фиги тасмиют ульбашар бима яхтасу вилля. То есть, если кто-то так называет человека, этим самым называет человека тем, то есть царь царей, чем имеет право быть описан только Всевышний Аллах. То есть все цари и то, чем они владеют, всем этим владеет Всевышний Аллах Субхану Тааля. Валямляк вася. То есть владения царей, они широки, широко владения. А про человека говорят, что он является владельцем какой-то конкретной вещи. Ляйса маликан ликулищай. Он не является царем над всем. Валязи ямляку кулищай гу Аллаху ваду. Тот, кто владеет всем, это один Всевышний Аллах. Вальбашар им лякуна билидафа тибарлища. А люди владеют то есть частью каких-то вещей. Указали кальмульк бидбам гуаннафаз лямр. Также власть, то есть слово власть. Мильк это у нас владение, а мульк это власть. Гуаннафаз лямр вассайтара. То есть это когда приказывает кто-то что-то или кто-то. То есть имеет право приказывать. Фаинна у якуна фибадль арт. То есть он имеет власть на какой-то части земли, валяйся фикулярт, не на всей земле, фаллази ямлику юкалю лягу ангумиль. То есть тот, кто является владельцем чего-то, про него называют, то есть говорят о нем малик аумалик. То есть малик аумалик. То есть тот, кто владеет чем-то или властвует над чем-то, его называют малик аумалик. И закана ямлику милькан, то есть если он является владельцем чего-то, аумульк, или же властелином, и закана ямлику мулькан бимана на фадляма. То есть слово мульк с даммой. Это у тебя властелин. А слово мильк это у тебя владеть чем-то. У Ядуафу и Лябука также описывается какая-то земля, фаюкалю, мильку, мамлякати, малику, мамлякати, арабияти, саудии. То есть говорят, царь Саудии. Малику Лурдун, царь Иордании, он ахуталь и тому подобное. Или же король. Аммаль итлякуль ам, что касается общего использования. Маликуль амляк, то есть царь владений, аушагин шах, или царь царей, или царь владений, или шагин шах слово. Фаинналь амляк минха маху аляль арт, ва минха гайруль залик. Потому что во владении у вас заходит то, что на земле и в других местах, то есть как на небе. Вагаза инна маху аляль джаляу. Все это принадлежит только Аллаху Субхану ва Тааля. Фаттаухид юджибу ан ля ятасамма бидзалика ахадун, ва ан ля юрда битасмиети ахадун бидзалик. И таухид требует от нас или обязывает нас, чтобы мы никого не называли, чтобы никто не назывался этим именем, и чтобы никто не довольствовался подобным именем. Хатта ля ваджатта уфибадль кутб фалятун кильгу кама ваджатта. Если даже ты увидишь, что на некоторых книгах написано подобное выражение, то не передавай это выражение. То есть, как это в Азаре, баракулуфику, у нас в Наху, раньше в Санави было, не знаю, ибн Акиля называли кадль худа. Сейчас есть это или нет? В Санави кто учил Альфия? Раньше на обложке было написано «Шарх ибн Акбиль Кады Худа». Либо никто в Санави не учится, либо кто в Санави учится, не учится. И второй – это Арджах. Скорее всего, эту книгу даже, наверное, не получали. Баракалуфика. Она есть, эта книга, когда Санави 3 года перевели, по наху книга, ибн Акбиля было написано «Кады Худа». И шейх говорит, даже если ты переписываешь, то есть… Не надо переписывать это. Хаза яглату бадль бахисин. Некоторые люди, когда переписывают книгу, передают, ошибаются тем, что переписывают это слово. Вабаду талиба талялим, или же некоторые требующие знания, фаюн калюкавлян анбады ахлялялиму такаддимин мимо это джавазуна и мисли азель альфас. То есть, когда некоторые требующие знания передают выражение некоторых ученых, то есть, допустим, ты говоришь каля фулян, например, передаешь это слова, а некий человек когда-то сказал каля кадль худа. Каля кадль куда, то есть сказал судья всем судьям. И не говори так. И вот тут шейх очень важно говорит, фиги каля кадль куда. То есть кто-то говорит, сказал судья всем судьям. Каналь кадль куда казал ля югаиру. Или говорит, что судья всем судьям, с ним случилось так. И не изменяет это. То есть как прочитает, так и передает. Вальваджипан югайра таазиман лилля. И является обязательным для него изменить это, то есть возвеличивая Аллаха. А некоторые люди говорят, не надо, потому что это аманату накль. То есть на тебе аманат. То есть как прочитал, так и напиши. Как оно есть, так и напиши. А иначе ты как будто обманываешь. Переписываешь слова человека, а человек не так говорил. Шегату аманату накль аллази яддауна хия фимартабати дуна таухидилля. То есть вот это доверие в передаче слов по отношению с таухидом намного меньше своей степени. И поэтому здесь не надо считаться с этим. Бикафир, вакафир, бикафир, кафир. То есть намного ниже этой степенью. Фальваджибу тагиру талик. Поэтому является обязательным изменять это. Вагуна мин таухиди ля. И это является из единобожия. Тагиру лиштирак гайри ля. Иштиракуль халиф ма Аллах. Иджалла валя. Фи хакких вима язаму бадуль халиф. И поэтому, то есть, не надо уподоблять кого-то из созданий, то есть кого-то из ученых и ставить его права подобно правам Аллаха Субхана ва Тааля, как это об этом заявляют некоторые люди. Каля гуна в сахиха наби Хурайрата, ани наби саллаллаху алейхи ва саллям иннахна исмин инда Аллахи раджулун тасамма маликаль амляк. От Абу Хурайры, то есть также передал хадис бараку фик, от Абу Хурайры, то, что самым низким человеком у Аллаха является тот, кто носит имя царь всех царей. Ахна, то есть низкая яни ауда, то есть сам низкий ахкар, самый ничтожный. Абадуля смайндалла, самое далекое имя Аллах Субхану. Раджулин та самма малика лямляк, тот человек, который носит имя или называется царь царям. Уаля малика иляллах, нет царя кроме Аллаха. Хаза хасрун ля малика иляллах, то есть это ограничение, нет царя кроме Аллаха. Яни альмулька умильк, то есть здесь подразумевается как власть, так и владение. Ля малика илляллах, яни альмильк инна магу алилляхи вахда. То есть то, что всем владеет только один Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Гуна фаркум байна малику ва малик. То есть есть разница между малик и малик. Какая разница между малик и малик? У нас в суре Фатиха пришло два кира. Фа малик исмун файль мин альмильк. То есть малик это действующее слово мильк. Владеть чем-то. Валь малик шай Йона Хтинаху Вальмильк Шай Амаляка Шайа, то есть овладел чем-то, я не хтанаху васара мухтасамби. То есть, когда взял над ним власть, имеется в виду, стало, зашло под твои владения. Минальмилька, это слово, то есть малик минальмильк, слово малик взято, слово мильк, владение. Хаза раджили тасару биляян, то есть когда возвращается к чему, когда человек может пользоваться той или иной вещью. Почему? Потому что это под его владением. Аммальмульк, то есть слово. Малик, взято от слова мульк, это власть, то есть управлять чем-то, приказывать и так далее. Биддам, фалисму мингу малик. То есть имя от слова мульк, слово взято малик. Гуаллязи янфудуль амра ва нахи, то есть тот, чьи приказы и запреты выполняются. Фаярджу исму малик, ауль мульк иля маани. Поэтому слово малик, или же слово мульк, возвращается к разным смыслам. Фасара индана мулькан ва милькан, поэтому у нас есть слово мульк, это владение. И слово не, мульк это власть и мильк владение. Аль-мильк раджиль аль-аян. Владение возвращается к каким-то предметам. Валь-мульк раджиль аль-маани. А мульк, то есть власть, уже как бы то, что возвращается к каким-то абстрактным понятиям. То есть то, что не возвращается к умур хиссия, то есть к физическим телам. Ну, понятно же в русском языке разница между власть. То есть, когда власть приказывает, запрещает, или же владение. Когда ты чем-то владеешь, являешься хозяином чего-то. Ваза фихауля адатиль манахаты аглилюга. То есть, это со стороны арабского языка, так говорят ученые. Пали Суфьян митлю шахин шах. Также Суфьян привел пример, как шахин шах. Почему Суфьян привел этот пример? Из-за того, что в его времена это распространилось, это выражение. И поэтому ученые говорят, что в каком бы языке, если подобные слова то есть, употребляются, надо этому порицать. И точно так же, как и другие выражения. Маша Аллаху Ваши, так захотел Аллах и ты. Если кто-то скажет, это в арабском языке нельзя говорить Маша Аллаху Ваши. А в русском языке можно. Нет, все, что баракулуфикум на каком бы языке не был, куфр он баракулуфикум на любом языке куфр. Ширк он на любом языке ширк. Ва фирривая ах язураджуин инда Аллахи аля Аллахи яум аль хиямати ва ахбафиху. То есть в другом ривате пришло, что самый сильный гнев или же, да, что этот человек, то есть, который называется таким именем, вызовет самый сильный гнев у Аллаха Субхану ва Тааля и будет самым скверным человеком Йом аль-Кияма в судный день. Васабабу каумихи агьяз То есть причина тому, что он будет под самым большим гневом, раджуль ва ахбат, то, что он самый низкий, самый скверный, аннаху джааля нафсаху мумасилля. Причина этому является то, что он себя уподобил Аллаха. Фи хакки би азиз тасмия. То есть в том, что этим правом имел право, что этим правом обладает только Всевышний Аллах субхана ва тааля. А? Нет, сегодня нельзя. А что, вчера же ты так сделал? Я тебя тоже вчера целый день ждал. Первая масаля баракулуфикум нахью ани тасамму тасамми би малики лямляк. Запрет называться царем царей. Или царь всех царей. Как это видно из контекстов, которые приведены в этом разделе. Вторая масаля анна ма фи маана митлиху камакали суфьян. То есть указание на то, что все выражения, имеющие такой же смысл, запрещены. На каком бы языке это не было. Как об этом сказал Суфьян, то есть приводя пример на Шагинша. Третья мас'аля ат-тафаттуну литаглизы фи газа ва нахвихи мальқат бианналькальба лям яксут маана. То есть понимание того, что это и подобные выражения запретны, даже если человек не преследует такой цели в своем сердце. То есть одно только выражение уже является запретным. Поэтому в хадисе пришло: поистине человек говорит слово, не обращая внимания, то есть на это слово, на смысл слова, заходит на 70 лет в огонь. Субханаллах. И вот из подобных хадисов мы понимаем, что это за слова. Четвертое. Тафаттун аннагаза лиажли ляй субханаталя. То есть понимание того, что человек должен отказаться от подобных имен ради уважения или же возвеличивания Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Нет, они говорят про шейх ислам, то есть имеется в виду баракулуфикум. То есть если человек простого муфти и называет шейх ислам, то есть он не является шейх ислам, а потом они под шейху ислам баракулуфикум, у них свое понятие. Они под шейх ислам подразумевают, что шейх ислам, то есть весь ислам знает. То есть они в Османской империи, когда используют слово шейху ислам, используют в смысле, что весь ислам знает, то есть весь ислам возвращается к нему. И нет такой масали, то есть которую бы он не знал или же не разбирался. Вот это вот имеется в виду баракулуфикум. А это же не так, это же противоречит баракулуфикум тому, что есть на самом деле. А шейху ислам, то, что использует ахли сунна джама в отношении шейх ислама ибн Тамии, в отношении Мухаммад Абдул-Вахаба и подобное, то они говорят, то есть как муджаддид. Например, слушай, шейх Утамин говорит насчет шейх ислам. Амма тасмет би шейху ислам, мисли ан юкали шейху ислам ибн Тамия. Что касается использования имя шейх ислам, как сказал, говорится про шейх ислам. А у шейх ислам Мухаммад Абдул-Вахаб. وأنه الشيخ مطلق الذي يرجو إليه أي أنه الشيخ مطلق الذي يرجو إلى الإسلام فهذا لا يصح. То есть если это используется как выражение, что это шейх, в смысле, что к нему возвращается ислам, то есть он знает обо всем исламе, то это является неправильным. И данный Абу Бакр радиаллаху анху хаку бихаза ливас, потому что если было так, то Абу Бакр намного ближе, правильно, к этому слову. Ляну Авдаль Хальк Бада Набин, потому что он самое лучшее создание после пророков. Валякин из Акуса да бихаза ливас аннаху джадда да фил ислам. То есть, если же, по словам шейх ислам, подразумевается в виду, что он обновил ислам, обновил, то есть, в слове, то, что умерло, то, что вымерло, то, что люди забыли, он обновил, а не то, что он новое принес. Хасаль ляху атарун таиф фиддифа ангу, то, что он оставил хороший опечаток, хорошие следы в защите религии. Фаля баса битляхи, то проблем никаких нет в использовании этого. А они же это используют, баракулуфикум, как что, как возвращается к нему знание всей религии. Понятно, да? Следующая глава. Бабу ихтирам асмаилляхи тааля ва тагьириль исм лиажли залик. Глава о необходимости уважения имен Всевышнего Аллаха и смены имени ради этого. Анабишурай аннаху кана юкна абальхакам. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحاكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء آتوني فحكمت بينهم فراضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت Шурайх. Каля фанта Абу Шурайх. Раваху Абу Дауд ва гайру. То есть Абу Шурайх, его имя Хани ибн Язид Аль-Канди. Хани ибн Язид Аль-Канди. Рассказывал, что его прозвали Абуль-Хакам. То есть Абуль-Хакам в арабском языке как используется? То есть, как бы дословно у нас получается, что отец судьи. Но Абуль-Хакам не используется как отец судьи. То есть, не в таком смысле. Абуль-Хакам, то есть, если человек описывается, какое-то в нем качество есть, постоянно его описывают. Поэтому, допустим, вот здесь у арабов пузатого называют Абу-Керш. То есть, отец пуза. Но не от того, что у него сын пуза там, а от того, что он пузатый. То есть, как пример, понятно, да? Абу Тураб, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, потому что на нем была пыль и так далее. Абу Гурайра, от того, что он всегда рядом с кошкой был, то есть всегда кошку с собой носил и так далее. И как-то пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему: «Поистине Аллах, он и есть судья, то есть Аль-Хакам, и ему принадлежит вся власть». И Абу Шурайх объяснил: «Когда в среде моего племени возникал какой-то конфликт, они приходили ко мне. И я вершил суд между ними, так, что обе стороны оставались довольным». То есть Абу Шурайх объяснил причину, почему его прозвали Абуль-Хакам. То есть судья как. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: это прекрасно. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал: прекрасно, что тебя назвали Абуль-Хакам. А сказал: прекрасно то, что ты когда судил, обе стороны оставались довольны. И потом сказал: а есть ли у тебя сыновья? А тот ответил: да, Шурайх, Муслим и Абдулла. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: а кто из них старше? Он ответил: Шурайх. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тогда ты Абу Шурайх. Шейх говорит шархи: бабу ихтирам асмаилляхи тааля ва тагйир аль-исм лиаджли талик. То есть о необходимости уважать имена Всевышнего Аллаха и смены имени ради этого. То есть если в имени есть неуважение, то есть если в имени есть неуважение имени Аллаха Субхана ва Тааля. هذا الباب فيه يشاط إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد ومن لسانه. В этом указании, в этом разделе указания на те правила, лишь на тот этикет, который должен соблюдать человек, или у которого должно быть у человека в сердце и на его языке. فإن الموحد мутааддибун ма Аллахи джалля ва аля. Поистине Всевышний, поистине единобожник, он всегда себя, то есть ведет должным образом с Всевышним Аллахом Субхана ва Тааля. Мутааддибун ма асмайхи, должным образом ведет себя с его именами. Мутааддибун ма асифати, должным образом ведет себя с атрибутами Аллаха. Мутааддибун ма адинихи, должным образом ведет себя с его религией Субхана ва Тааля. Фаля язалю маталян бишайн фи зикрилля. Он не насмехается или же не издевается над какой-то вещью, в которой есть поминание Аллаха. И не использует слова Аллах Субхана ва Тааля просто так, не задумываясь, что в них содержится. И также не называет никого именем Аллаха. И меняет свое имя из-за этого. Фаасма Аллахи джалля ва аля яджибу ихтирамуха ва яджибу таазимуха. Что касается имен Аллаха Субхана ва Тааля, то мы обязаны уважать их и обязаны возвеличивать их. Ва мин ихтирамиха ан яджаля ма ля яслуху илля лиллахи минха вахдаху ан ля юсамма бихи баш. И из уважения к именам Аллаха Субхана ва Тааля, то есть не называть имень никого из людей, то есть теми именами, которые можно называть только Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Бабу мин ихтирамиха باب احترام اسماء الله تعالى то есть раздел необходимости уважения имен Аллаха Субхана ва Тааля. هذا الاحترام قد يكون مستحبا من جهة الادب. То есть это проявление уважения может быть желательным. وقد يكون واجبا, иногда оно становится, то есть требуется, является обязательным. فاسماء الله تعالى يجب احترامها. Обязательно, то есть является обязательным уважать имена Аллаха Субхана ва Тааля. بمعنى يجب ان لا تمتهن. То есть тебе запрещено халатно относиться к ним. وَيُسْتَحَبُّ إِحْتِرَامُهَا أَيْدًا فِي مَكَانَ مِنَ الْأَدَبِ أَنْ لَا يُوسَفُ بِهِ غَيْرُ رَبْ زَوْجَلٍ. И также является желательным, то есть уважение их, в смысле не описывать никого теми именами, которые можно описывать только Господа Субхана Алтали. Вахаза раджу ля тавими шайри ляхи джалю али. Это возвращается к возвеличиванию обряда Всевышнего Аллаха Субхана Алтали. Как сказал Субхана Алтали, «Вама юаззим шайр Аллахи фаиннага минтак валь кулю». И тот, кто возвеличивает обряды Аллаха Субхана Алтали, то это является проявлением богобоязненности сердец. Вакали джаллавали, «Вама юаззим хурумати ляхи фахуа хайру ляху индароби». И тот, кто возвеличивает святыни Аллаха, в этом ему добро у его Господа. Кали ахлюль алим, ученые сказали, шаир джаму шаира. То, что обряды, это единственное, что слово обряд. Вахия куллю маашар Аллаху битавими. А это все, на что указал Всевышний Аллах Субхана или побудил нас уважать или возвеличивать. Куллю маашар Аллаху яни аляма битавими хифагу шаира. То есть все, о чем нам сообщил или на что указал Всевышний Аллах Субхана, что ту или иную вещь надо уважать, это является у нас шаира или, как мы говорим, обряд. Из тех вещей, на уважение которых нам указал Всевышний Аллах Субхана Тааля, это его имена, и поэтому нам надо их уважать и надо возвеличивать их. И поэтому ученые говорят о том, что запрещено халатно относиться к именам Аллаха Субхана Тааля. То есть с какой стороны? С той стороны, что когда имена Аллаха Субхана Тааля пишутся в газетах или в каких-то бумагах, нельзя бросать их в мусор, в грязные места. Они указывают, то есть исходя из этих двух доводов, на уважение имен Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, исходя из общих правил. Поэтому особенно арабские газеты, братья Баракаллаху фикум, у них очень много аятов есть, очень много имен и атрибутов. И когда вы приходите в магазин, допустим, вот здесь в овощных магазинах часто заворачивают овощи или фрукты в газеты. Скажите, не надо, не делай этого, то есть исправляйте этот мункар. А они люди, то есть если мягко об этом скажешь, так далее, эти люди, то есть крестьяне эти, которые здесь продают, они прислушиваются к этому. И точно так же, допустим, когда ты, как допустим, Мактаба Ас-Салям, есть же Мактаба Ас-Салям, то есть они на пакетах везде пишут, ас-салям. И потом, то есть этот пакет, когда брат принесет или кто-то приносит из нас книги, потом этот пакет, то есть как мусорный пакет ставим. Это неправильно, баракаллаху фикум. И альхамдулилля, мы даже здесь в Египте видели, баракаллаху фикум, то есть некоторые мусульмане, машалла, истаджабы. То есть, допустим, как своя фирма, в свое время, вот Фараджаллах же есть фирма. Знаете, вот везде просто молоко, соки и так далее, есть фирма Фараджаллах. И они раньше писали Фараджаллах. А потом, когда братья, то есть исправили, кто-то им пошел, директор его взял, начал писать Фараджиллу. Фараджиллу, вот так вот, короче. То есть изменил, чтобы, видите, это баракаллаху фикум, просим Всевышнего Аллаха Субхана Тааля вознаградить этого человека, то есть хозяина этой фирмы. Поэтому с этим надо считаться баракаллаху фикум. И если есть возможность, то есть та или иная газета, точно так же дома, когда, допустим, бумаги какие-то, книги какие-то и так далее, то есть не бросайте в общую мусорку. Сделайте себе, заведите, то есть отдельный пакет, допустим. Есть же бумаги какие-то, ты пишешь, или тетрадки какие-то, где есть имена и атрибуты Аллаха Субхана Тааля. Заведи для него отдельный пакет. И складывай туда, а потом, когда он наполнится, допустим, выйди и сожги этот пакет. То есть не надо в общем мусорно это делать. Почему? Потому что в баракаллаху фикум, то есть вот из-за этого мы и проходим этот раздел. Это то, о чем нам рассказывает шейх Хафизахуллаху Тааля. Файдан ихтирам асма Аллах Тааля мин аль-адаб аллази кад якуну ваджибан ва кад якуну мустахаббан. Тагйиру аль-исм ляжли дзальки. Поэтому уважение имени Аллаха Субхана Тааля, то есть является, как говорится, таким этикетом, который иногда является обязательным, иногда является желательным. Фатагйиру аль-исм ляжли дзальк, также туда заходит изменение имени из-за этого. Сака фи хазаль хадис ва каулюху ан Аби Шурайх, то есть и шейх привел довод этому хадис, который пришел от Абу Хурайры, то, что его называли Абаль-Хаком. Юкна гель-фасеха, то есть правильно надо говорить юкна, то есть его давали кунья. Амма юканна фагави даифа, то есть это слабый язык в арабском языке, юканна. Ватакулю фулянун юкна бикада, то есть когда ты говоришь про человека, про его кунья, говоришь, что человек юкна бикада. Амма юканна фаляйсад биджаида, то есть это неправильно в арабском языке. Лянна юкна гель латикана алейха валибу истямаль фима закараху аллюга. То есть ученые языковеды говорят, что более правильно используют слово юкна. Юкна аба аль-хакам, то есть его называли аба аль-хакам. Валь-хакам минасмай ляй джаллавали. Уллаху джаллавали лям ялиду валям юлят. То есть как будто бы аба аль-хакам отец аль-хакама. А хакам это имя Аллаха, правильно же? Аллах Субхану Тааля не родил, не был рожден. Факунияту Абаль-Хакам гайру ляйка. И поэтому слово «отец Аль-Хакама», то есть некрасиво, правильно же? Анна-Аль-Хакам мин асмай-Ля, то есть то, что Аль-Хакам – это имя Аллаха. Аллаху джалля ва аля лям ялид ва лям юлад. Аллах не родил, не был рожден. Ва лям якуль ляху куфуван ахад. Хави мин джихи, не было никому ему подобного. Это с одной стороны. Ва мин джихати л-ухра, также с другой стороны. Анна-Аль-Хакам гу аль-булюгу л-гаяти фил-хукм. То есть хакам – это, как говорится, конечная цель в суде. Ва анна хаза фима фихи фаслю байна аль-мутахасамани раджи иля ман ляху аль-хукм гу Аллаху джалля ва аля. И это возвращается к тому, что когда два человека припираются, то есть в конечном итоге хукм, суд возвращается к Аллаху Субхану Тааля. Потому что даже если в исламе судья судит, он же должен судить в соответствии с тем положением, которое установил Всевышний Аллах Субхану Тааля. Правильно же? Уаммаль башар, что касается людей, фахум ля яслюгуна ан якуна хуккаман. То есть на самом деле они не являются судьями, то есть отдельными судьями. Он якун аль-вахид минхум хакаман. Аль-Ваджи Истидляль, то есть, что он сам по себе отдельный, независимым судьей какой-то был. То есть, чтобы принимал решение своей головы. Валякин якуну хакаман аль-Ваджи Таба. Однако, даже если его называют хаком судья, то он как бы следующий. Следующий зачем? За шариатом. Валихаза анкара набию салуслам алей хази тасмия. Поэтому Пророк салуслам как бы порицал такое название, такое имя. Или такую кунью. Факал лягу инна Аллаху аль-Хакам. Он сказал, что хаком или настоящий судья это Аллах Субхану Тааля. Ваддухуль гуна байна лявзу джаляля ва байна исмиль хакам. И слово гуа между Аллахом Субхану Тааля, словом Аллах и словом хакам, ядулля аляхтисасихи. Бидалика кама гуа мукарра фи альми мани. То есть это указывает на то, что инна Аллаху аль хакам, яни ма хакам илля Аллах. Маль хакаму илля Аллах. То есть такой мани указывает на хасра ва аль-каса. Лянна аль-гуа, так как дамир гуа, Амадуна у Дамиру Фасль, то есть его называют Дамир Амад и Дамир Фасль, ля махалляу мин аль-араб, файдату ван юхсара ван юджа аль-аль-фани мухтасан бил-ауль. То есть какая у него файда? То, что первый, а второе слово, а это как аль-хакам, является как мухтас, или же каср, или же хаср в отношении Аллаха. То есть как говорю, ма Аллах, ма аль-хакаму илля Аллах. То есть инна Аллаху аль-хакам, анаху ма аль-хакаму илля Аллах. Калю ва иляйхи л-хукм, и к нему возвращается суд, яни анна л-хукма иляйхи ля иля гари, то есть суд возвращается к нему и никому, кроме него. Хаза л-лавз аль-хукм, аль-лави юфиду л-истиграх сифат аль-хукм, хаза ляйса илля Аллах джаллаля. То есть и поэтому это слово хукм суд, в котором есть аль-истиграх, то есть алиф-лям л-истиграх, то есть весь хукм, весь суд возвращается только к одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Тогда караджуль аль-ляль, этот человек, то есть рассказал причину, из-за которой его так называли, сказав инна кауми захталифу фишай атуни фа хакам тубайнам фарада и килли фарикайн факаль нависался махсана далик махсана хага. То есть этот человек рассказал пророку саллаллаху алейхи вассалям о том, что если в его племени люди спорили, или если среди его племени возникал конфликт, они приходили к нему, и он решил суд между ними таким образом, что обе стороны оставались довольными. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Маасан газа», то есть это прекрасно. «Раджи иля аль-хукм, раджи иля сульх», то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, писал это тот хукм, то есть то решение, из-за которого обе стороны становились довольными. «Вахуан яслиха байнаху фаярда киль фарихайн», то есть когда он судил между ними, и обе стороны были довольными. «Фахакама байнахум», судил между ними. «Ваху аль-хукму байнахум бишарой», судил между ними шариатом. «Ау бима индаху бима ярагу», или в соответствии с тем, то есть, что он считал правильным. وجواب أن الحكم فيه بما والجواب أنه حكم فيهم بما يراه ولو كان الحكم بينهم بشر لجاز الإطلاق الحكم على من يحكم بين المتخصمين بشر. И скорее всего он судил, то есть на основе того тех знаний, которые были у него, потому что если бы он судил по шариату, то можно было бы его назвать аль-хаком. Почему? Потому что он судит по законам Аллаха Субхана Таля, по шариату, амма итлякуху аль-фасль байна аль-мутахасамайни бигайри шари, а называть какого-то человека аль-хаком, судья, если он в суде своем не опирается на шариат, фа инна газа мухалифун лилядов. То есть это противоречит правилам поведения. Факаля махсана фамаляка мин аль-валят. То есть Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, как это прекрасно, а есть ли у тебя сыновья? Он сказал Шурайх муслиму Абдулла, факаля фаман акбаругум, кто самый старший, факаля культу Шурайх. Он сказал Шурай, Халя Фанта Абу Шурай. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, тогда ты будешь Абу Шурай. Бихаза на куль мин аль-адаб, ан ля юсамма ахадун биль хакам, ау л-хаким, ау наху дзалик, илля иза кана мунфидан лиль ахкам иллахи джалла. И поэтому является, то есть, правилам этикета или правилам поведения, что никого не надо называть аль-хаком или же аль-хаким, если только он не судит по законам Аллаха Субхану Аталя. Валихаза кали Субхану, поэтому Всевышний Аллах Субхану Аталя сказал, «Ва инхифтум шикака байнихима», то есть о проблемах между мужем и женой, сказал, «Ва инхифтум шикака байнихима фаба'ату хакаман мин ахлихи ва хакаман мин ахлиха». И если вы боитесь раскола между ними, то приведите судью со стороны, то есть мужа, и судью со стороны женщины. И то, баракаллаху фикум, здесь это не такой сильный довод на то, что можно назвать хаком, аль-хаком, потому что здесь Аллах Субхану сказал, хакаман мин аглиги, то есть без алифлям, правильно же? Поэтому хаком можно человека называть, но без алифлям, а если с алифлям, то это является только именем Аллаха.